Глава 14. Через трое суток двое шаманов все же отправились на охоту. Все это время я не знаю, чем они питались. Скорее всего, подножным кормом, которого пока хватало. Наше небольшое женское племя ничем их не угощало. Самим мало, а впереди зима. И я пошла вместе с ними. Лоска составила мне компанию, чтобы подстраховать со спины. Ша-Сеир и Ша-Аскетил точно не ладили, потому что шли на приличном расстоянии друг от друга, но при этом они оставались в зоне видимости. Интересно, чего эти двое не поделили? Ша-Сеир все же дал клятву, вплетя в нее свое условие о временном пребывании в поселении Ша-Аскетила. Если тот не уйдет с приходом первого снега, то обучение Сеир прекратит и покинет наше не очень гостеприимное стойбище. Все эти мысли вихрем пронеслись в голове, плюс куча других, когда мы, наконец, достигли обрыва. «А как орки охотятся?» – спросила я Лоску. «Никогда не видела». Женщина пожала мощными широкими плечами, нисколько не удивившись вопросу. «Вообще, я заметила, что на многие мои странности перестали коситься и обращать внимание. Возможно, это связано с общеизвестной легендой о потерявшей память о руне. А может, потому что я первый маг среди орков, и мне многое простительно? Не знаю». Но так даже проще. «В любом стаде всегда есть Магдир», заговорила Лоска, отвечая на мой вопрос. «Иначе им не выжить там, где обитает нечисть. Мужчины распугивают животных, и часть, что самая сильная, быстрая и выносливая, успевает за вожаком. Другие же, слабые и старые, отстают. Вот в них и кидают копья. Либо же берсерки ломают шеи или ноги. Весной, когда рождается большое количество детенышей, охотиться на тех же безоков и оленей – самоубийство. Магдир никуда не побежит и будет стоять насмерть, защищая молодняк. Поэтому в весенние дни наше меню состоит из одних пернатых». Я понятливо кивнула, хотя кое-какие вопросы оставались. Ша-Сеир рассказал мне, что когда-то во времена орков-магов некоторые самые сильные берсерки могли полностью превращаться в опасных хищников. Не частично, а всем телом, обрастать шерстью и становиться в три раза выше. Тогда они были способны противостоять магдирам в одиночку. Да, подобные сказки орчатам на ночь рассказывают их матери. Даже есть такие, в которых эти магдиры являются берсерками, слившиеся со второй ипостасью навсегда, потерявшие большую часть разумности и не смогшие стать орками снова. «О магдирах много легенд», – кивнула я. А сама подумала, что высказанная женщиной теория мне больше нравится. Орки-оборотни – неплохое такое сочетание. Тем временем шаманы что-то начертали на земле у самого края. Вскинули посохи и почти одновременно выкрикнули нечто гортанное. Почва едва ощутимо дрогнула, и на наших глазах вниз побежали две достаточно крутые дорожки. Иными они и не могли быть. Скала-то отвесная. Осторожно ступая, оба старика шагнули на них и принялись держать за стену, медленно спускаться. Насколько мне известно, у Ша-Сеира в подчинении духи огня. А вот у Аскетила что? Не знаю, но, по всей видимости, не воздуха. «Пойдем», – махнула Лоска на тропинку Сеира. Ему она все же доверяла больше. Хмыкнув, остановила ее, вскинув ладонь. Сосредоточилась, резко выдохнула, говоря заклинание. И тут же, ведомая моей волей, дрогнула земля. От неожиданности шаманы охнули, прилипая спиной к скале, чтобы сохранить равновесие и не ухнуть в пропасть. Но тряска не длилась долго. Ступеньки одна за другой быстро возникли в теле скалы до самой долины. И я пригласила Лоску следовать за мной. Неспешно шагая по широкой лестнице между двух стариковских троп, мы быстро прошли мимо замершего с круглыми глазами Ша-Аскетила и, не оглядываясь, устремились вниз. «Ха!» – фыркнула Арчанка. «Так им, всемогущим шаманам, пусть ползут за нами, как улитки!» Я едва удержала невозмутимое выражение на лице. Но невероятно сильно хотелось оглянуться и показать стариканам язык. Ребячество чистой воды, но я ведь и есть ребенок. Но все же, взяв себя в руки, сосредоточилась на спуске. Оказавшись в долине, огляделась. Ветер шелестел в высокой, уже пожухлой траве. А не так далеко, но все равно на достаточном от нас расстоянии, виднелась наша цель, ради которой мы сюда и пришли, Бизоки. Лоска поправила колчан со стрелами, что висел за ее широкой спиной, и поудобнее перехватила неплохого качества лук, явно сделанный не орочьими руками. Слишком тонкая работа. Шаманы не стали пользоваться ситуацией, то есть проигнорировали мою лесенку, продолжили идти по своим тропам. Медленно, с чувством, с толком, с расстановкой. Мы с Лоской успели перекусить, выпить воды, посидеть, поболтать и даже помечтать. Недовольное сопение раздалось прямо над моей головой, а ворчливый голос Шасиира едва не заставил меня рассмеяться. «Могла бы и сказать, что сама сделаешь удобный спуск. Нам бы не пришлось тратить силы. Не уважаешь ты старость, Аруна!» Я промолчала, сделала невинные глаза и пожала плечами. Старость я уважала. Они вполне могли спуститься вслед за нами. Но гордость им не позволила, видите ли. «Кто тебя научил?» Продолжил говорить он, устало усаживаясь на желтую колючую траву. «Гном, маг земли», честно ответила я. «Расскажешь, где вы познакомились?» Пытливо взглянул на меня шаман. Шааскетил, усевшийся на пару метров дальше, навострила по ушке, при этом усиленно делая вид, что занят пробкой бурдюка с водой, или что они там пьют. «Конечно, но потом, уже полдень, надо поохотиться, а то тогда вечера сидеть можно. Время день... время не терпит, зима на пороге». Быстро поправилась я и легко поднялась. «Что думаете предпринять? Нужно много шкур и не меньше мяса. Наши мужчины придут очень нескоро, а одежду теплую из чего-то пошить требуется уже сейчас, а лучше вчера». Шасиир, сделав несколько больших глотков воды, прищурился, глядя на щиплющих траву безоков. «Я создам стену огня между животными, но для начала надо их погнать так, чтобы немощные безоки отстали от основной группы. Стоит вызвать скрикеров». Примечание автора. С норвежского «крикуны». «Они жрут много силы, но полезны. Я сам справлюсь. Помогать мне нет необходимости». А я и не собиралась. Второй шаман несколько секунд сосредоточенно молчал, а потом выдал. «И чего это ты сам все задумал? Я тоже хочу свежего мяса. Так что скрикеров вызову я». С любопытством перевела взгляд на Сиира. Тот фыркнул пренебрежительно. «Иди в темный лес за прыгунами. Может, на шапку и наловишь. А это стадо мое». Аскетил аж задохнулся от слов Сиира. Мы быстро переглянулись с Лоской. Я же решила вмешаться, хитро заявив. «Шасиир, вот ты повалишь, например, пятерых безоков. Нам втроем все равно их не утащить. И вот тут-то могут и пригодиться навыки аскетила. Думается мне, что не стоит вам сейчас враждовать. Лучше заключить временное перемирие». Старики пыхтели-пыхтели, сверля друг друга хмурыми взглядами, но молчали. Их кустистые седые брови встретились на переносице, превратившись в одну толстую мохнатую линию. В итоге минут через пять оба синхронно кивнули. «Чтобы призвать духов первого ранга, то есть самых слабых, достаточно нарисовать нужный ключ на любой поверхности. Духи второго, которые обладают большей силой и разумением, требуют более сложного ритуала и дополнительных ингредиентов, а сильнейшие принимают жертву только на крови, желательно самого заклинающего. Тогда он будет послушнее и менее самовольным на какое-то время. Если не успеешь отпустить, то убьет тебя изнутри». Наставительно сказал Шасиир и, опираясь на посох, медленно встал, чтобы отойти в сторону для подготовки заклинания. «Сейчас будем призывать духов второго вида». Шааскетил также тяжело поднялся. Вообще оба детка выглядели, несмотря на продолжительный отдых, весьма изможденными. Битва на берегу Сальваны прилично их подкосила. И принялся рисовать на земле какую-то непонятную мне вязь. Затем в самый центр узора положил короткие сухие веточки. Их он заранее достал из своей переметной сумы. Ловко ударил по двум округлым камешкам, высекая искры, от которых шустро эти самые сучки и загорелись. К небу побежал сизый дымок, распространяя странный терпкий аромат. Я не удержалась и чихнула. Тем временем аскетил вошел во что-то похожее на транс и, ритмично постукивая своим посохом по земле, пошел вокруг костерка, гортанно бубня какое-то заклинание. Мы с Лоской отошли подальше, наблюдая за происходящим на расстоянии. Шасиир не отставал от своего коллеги, но его схема была чуточку сложнее. Ромбы, заключенные в три расширяющихся круга. Вот только старик, закончив чертить, больше ничего не делал. Разве что так же, как и Аскетил, сложил маленький костер в центре. Но пока поджигать его не стал. Насколько я поняла их задумку, сначала напугают стадо. Затем, как только оно в страхе разбежится, в дело вступит мой наставник и для надежности отсечет Магдира и самых здоровых безоков от оставшихся. «А как вы их убьете?» – уточнила я. «Лоска, стреляй прямо в глаза», – ответил Сеир, обращаясь к Арчанке. «А сами чего?» – удивилась та. «Это же ваша охота. Нам нужно беречь силы. Не успели полностью восстановиться. Вот дала бы Аруна еще несколько суток, так можно было бы подумать». Я снова промолчала. Меня старик не стал просить ни о чем. Вместо ответа ободряюще посмотрела на женщину. «Все же, когда на тебя мчится несколько сотен килограммов живого веса, любой испугается». «Не бойся, я помогу». Не успела договорить, как словно издалека послышался тонкий визг, с каждой секундой становящийся все громче и пронзительнее, вызывая мурашки по всему телу. Даже волосы на затылке зашевелились. «Что это за банши?» Вылупила глаза я, зажимая уши руками. Было ощущение, что еще немного, и мои барабанные перепонки лопнут, как переспелый персик в руках голодного ребенка. Наши страдания, слава Хеймдалю, продлились не так уж и долго. Я разлепила глаза и успела увидеть, как Аскетил взмахнул посохом и словно указал им направление. И через секунду отвратительное потустороннее верещание стало стремительно отдаляться. Но оно не исчезло, просто полетело в сторону стада. А еще я заметила полупрозрачные фигуры, словно в припадке, дергающиеся туда-сюда. Рядом на коленях сидела Лоска. Она тоже зажимала уши, а из ее носа тонкой струйкой текла кровь. Подскочив к женщине, быстро разорвала подол своей туники, запрокинула ей голову и прижала импровизированные тампоны. «Вот гады эти шаманы!» – зло прошипела я. «Предупреждать же надо!» Тем временем скрикеры настигли стадо и всполошили их настолько, что земля задрожала. Но что-то точно было не так. Животные должны были бежать в противоположную от нас сторону, но никак не в нашу. Нервно оглядевшись, заметила у скалы большой камень. «Прячьтесь, пока не поздно! Затопчут!» Успела крикнуть я, резко дернула Лоску на себя, и мы вместе прыгнули к крупному валуну, спрятавшись за ним. Я быстро увеличила земляной вал, прикрывая нас со всех сторон. «Сиди здесь!» — сказала Арчанке. Сама же мигом оказалась на вершине камня, чтобы с ужасом пронаблюдать, как мимо нас проскочили крупные представители безоков. Впереди всех мчался огромный, просто страшных размеров бычара. Его ветвистые, широко расставленные толстые рога пугали и вызывали неосознанное желание забиться в самую глубокую нору и не отсвечивать. Вот они поравнялись с нами. Магдир повел головой и заметил нас. На миг мне показалось, что он посмотрел прямо мне в глаза. Бррр, я аж вздрогнула. Но не это стало шоком, а то, что он резко завернул направо и помчался точно на нас. Я непроизвольно задержала дыхание. Мои члены сковала какая-то неведомая сила, лишая возможности шевелиться. Один, два, три. Могучий рык мычания и страшная мощь в виде Магдира пробила какую-то защиту вокруг Шаскетила и отбросила старика далеко вперед. Но на этом вожак Бизон не остановился. Промчался к замершему изломанной куклой телу старого орка и втоптал его в твердую землю. И снова повернул к своему стаду, возглавляя в панике бегущих животных. Шасиир успел спрятаться за камнем. Его я заметила рядом с Лоской, когда ко мне вернулась способность двигаться. «Надо закончить дело», – прокряхтел шаман и вылез из укрытия. Подошел к своему рисунку и быстро разжег костер. Что-то зашептал, и тут же пламя поднялось в воздух, а потом и вовсе с тихим шипением ухнуло в сухую траву. И, ведомый заклинанием дух, прочертил огненную полосу в 2 метра высотой, отрезая от головного стада отставших безоков, которых оказалось около дюжины. «Офигеть!» – поджала губы я и потерла плечи, чтобы снять непонятное онемение. Посмотрев вслед основной части стада, убедилась, что те не собираются возвращаться, и, резко спрыгнув с валуна, вздохнула, провернула кисти, хрустнула шейными позвонками и с силой стукнула пяткой об землю. Животные, ставшие нашей добычей и продолжающие нестись, куда глаза глядят, попались в мои ловушки, провалившись ногами в образованные заклинанием ямы. Тем самым они переломали себе конечности и по инерции пропахали мордами почву. Крики раненых безоков разнеслись далеко окрест и были настолько жалостливыми и полными страшной боли, что сердце преисполнилось безмерной печалью. Но у меня была цель. Я в ответе за тех, кого приручила. Никто не будет голодать зимой. «Лоска, беги в селение! Нам нужны все рабочие руки! И пусть Гутрун тоже придет!» Рявкнула я, вытирая пот со лба. Женщина судорожно кивнула и рванула к лестнице в скале. Я же направилась к неподвижно лежащему Шааскетилу. «Жив ли? Если так, то нужно помочь ему хоть чем-нибудь и дождаться травницы. До заката так много нужно успеть сделать».